импровизировать, изобретать, делать что-то самому или зарабатывать деньги, чтобы купить то, что хочется, это самые правильные, очевидные и честные пути, которые приведут к пониманию того, что дает человеку труд. Если бы я могла начать все сначала и снова стала молодой матерью, я радикально изменила бы свое отношение к покупкам, которые мы делаем, исполняя капризы своих питомцев. Я думаю об этом с болью каждый раз, когда я вижу дорогую гитару, которую мы с дочкой купили по ее просьбе. Сейчас она валяется на полу с порванными струнами. А вот швейная машинка. Она давно стоит в кладовке и покрылась пылью. Дочь умоляла меня купить ее, чтобы самой шить. Но за все время мы сшили одно платье. Я слишком много кричала об уборке и была слишком покладиста и снисходительна в удовлетворении всех прихотей дочери. Когда моя дочь стала подростком, она начала понимать связь между тем, что она делает сама, и удовольствием, которое она от этого получает. Возможно, если бы она действительно прикладывала какие-то усилия, чтобы получить определенные навыки в шитье, вязании, штопке белья, они значили для нее гораздо больше, чем когда любая просьба выполнялась словно по щучьему велению. Сам процесс обучения помог бы ей понять, что такое труд. Думаю, что я бы меньше сердилась и расстраивалась, если бы вещи, которые она сделала в процессе обучения, были позднее забыты ею или просто-напросто выброшены. Дети должны чувствовать, что их вклад в общее дело необходим. В одной семье подростка освободили от мытья посуды, потому что два раза в неделю он помогает отстающим товарищам по классу понять то, что они не усвоили по программе. В другой семье генеральная уборка производится всеми членами семьи в субботу вечером, чтобы воскресенье освободить для занятий керамикой, посещения танцевальной студии и других любимых дел. Никогда раньше детям не предоставлялся такой широкий диапазон возможностей, чтобы они могли найти работу, в которой видели бы смысл и которая способствовала бы их самореализации. Важно, чтобы они знали, жизнь полноценна тогда, когда человек умеет трудиться. Часть девятая. Особые люди, особые ситуации. Подросток и телефон. Телефон в мире подростков играет роль частной радиостанции, передающей концерты по заявкам. Каждый из нас может привести длинный и разнообразный список причин длинных телефонных разговоров, которые ведут по телефону сын или дочь. Одна из девочек достала новый диск с записью Майкла Джексона, который вторая очень хотела послушать, и вот его прокручивает по телефону. Или в этот день в школе произошло ЧП, неожиданно была объявлена контрольная по математике, и для того, чтобы хорошо подготовиться к ней, надо досконально обговорить это кошмарное событие. Возможно, что какой-то мальчик из 9 класса не поздоровался с одной из подруг, и она делится с другой тоже с помощью изобретения Эдисона. Они тщательно анализируют причины этого поступка, проводят всесторонние обсуждения, как вести себя в отношении к нему в будущем. Такой разговор, по самым грубым подсчетам, может занять часа полтора. Случается и более серьезный кризис на тернистых дорогах любви, непонимание, ссора, задетые чувства. Рассказ о нем сопровождается обильными слезами, длительным молчанием, отрывочными замечаниями, произнесенными шепотом, чтобы взрослые, не дай бог, не услышали его. Телефон уносится в ванну. Тут уж трудно определить, сколько он будет длиться. Родители начинают возмущаться. Они кричат, пытаются прекратить затянувшийся разговор, интересуются, смогут ли они связаться с внешним миром в интервал с 3 часов дня до 9 часов вечера. Мы и шутим над этим, чтобы не расплакаться, и благодарим Бога за те часы, когда наши дети в школе, и, пользуясь редкой возможностью, мы можем позвонить родственникам и друзьям.